Прошло время. Много изменилось. Я тот самый человек, которого она полюбила когда-то, но все же я стал другим. Она рассказывает, как тяжко ей жилось без меня, как она оставила всякую надежду устроиться по специальности социальным работником и пошла работать младшим клерком в какую-то бухгалтерскую фирму. Вспоминая, что ее жизнь утратила всякий смысл после того, как она бросила меня, она говорит сквозь слезы, что с тех пор ее носит по жизни как щепку. Она даже признается мне, что ей ни с кем так и не удалось завязать продолжительные отношения. Ни с кем. Ну, был один, но она с ним не спала. Ну, ладно, совсем даже не один. Пол, Грэм и Гордон, но никто из них не понимал ее так, как понимал когда-то я. Особенно этот рыжий Гордон. Да и Пол, который дважды сводил ее на Криса Ри, хотя ей вовсе этого не хотелось. Я умалчиваю о том, что за это время я разбил немало сердец, но она это понимает. Агги читает это в моих глазах. И еще она понимает, что я с легкостью забыл ее в тот же момент, как только она сказала мне, что все кончено. А может, и раньше. Звонит телефон. Я не обращаю внимания. Агги тянется к трубке, но я жестом останавливаю ее, показывая, что кто бы ни звонил, сейчас для меня нет никого важнее ее. Включается автоответчик, и изысканно благородный голос, чем-то похожий на голос Одри Хепберн, произносит: «Привет, Вилл, это Аби. Я только хотела поболтать с тобой до полуночи, как обычно, а тебя нет дома». И что же делать бедной девушке? Ну, хорошо. А что ты делаешь в следующий четверг? У меня есть билеты в театр на тщетные усилия любви. Скажи, что пойдешь. Это было бы божественно. Можем потом опять поужинать у меня. Позвони мне скорее. Пожалуйста. Пока. Мы с Агги молчим. Она берет мою ладонь в свои, у нее изящные пальцы. Просто созданно играть на пианино и гладить мои волосы. К счастью, она больше не грызет ногти. Вино течет рекой, мы болтаем, смеемся и страстно флиртуем друг с другом, пока не наступает момент. Я заранее чувствую его приближение. Она опять скользит ближе, поворачивается ко мне. Ее бледные чувственные губы чуть приоткрыты, и я уже готов разом воплотить в жизнь все предназначенные ей поцелуи, которые так долго ждали своего часа, и ничего, ничего не происходит. 17:00. Зазвонил телефон, не дав мне до конца насладиться мечтами, такими яркими и такими эфемерными. Я попробовал угадать, кто бы это мог быть, но быстро оставил эту затею по причине ее полной бессмысленности и глупости. Правда, я попытался было возразить себе, что, мол, подобные причины никогда не останавливали меня раньше, но возражение не прошло, и я взял трубку. Алло. Это всего лишь я. Мартина. Я посмотрел на часы, прикидывая масштабы моей возможной ярости. И в такое позднее время нормальных людей. А. Нет дома. Б. Они крепко спят. Или же С. Занимаются любовью. Меня нельзя назвать нормальным человеком, поэтому все вышеперечисленное ко мне не имеет никакого отношения. Однако я не собирался упускать драгоценную возможность взбелениться, порвать с Мартиной и спастись от подстерегающей меня скуки. Это был дар свыше. Вероятно, за сегодняшний день я все-таки умудрился совершить что-то хорошее. «Мартина», — начал я, — «уже почти 3:00. С чего это ты мне звонишь в 3:00? Ты с ума сошла?» Я подумал, это мама звонит, потому что с бабушкой что-то случилось. Надо же и о других немного думать. Не знаю, как мне только удалось не рассмеяться, произнося всю эту чушь. Особенно мне понравилось про 3 часа ночи. Гипербола всегда была моим любимым оружием в словесных баталиях. Мартина была так ошарашена, что потеряла дар речи. Я? Вот и все, что она сумела сказать в свою защиту. Что ты? Я поискал поблизости свою совесть, она куда-то запропастилась. На дворе 3 часа, Мартина. Нельзя же так запросто названивать людям в 3 часа ночи. Слушай, с этим пора кончать. Да, конечно, мы великолепно провели время в прошлую субботу, я этого никогда не забуду.